Глава 27. Гослинг пробежал по кренящимся палубам и взобрался по качающимся лестницам в рулевую рубку. В воздухе висел густой черный дым и едкий запах горелого дерева. Старший помощник увидел сквозь туман, как палубные огни замигали, а затем потухли. Корабль погрузился в бурлящую тьму. Люди снова начали кричать. «Замолчат они когда-нибудь», — подумал про себя Гослинг. Мир превратился в какой-то гудящий пчелиный улей. Дерево хрустело, металл скрипел и стонал от перегрузки. Кто-то звал на помощь, кто-то спорил. Взрослые люди кричали, как младенцы, и Гослингу очень хотелось к ним присоединиться. Потом огни снова загорелись, тускло замигав, но вскоре пришли в норму. То ли войдя, то ли влетев в рубку, Гослинг увидел сидевшего за радиопередатчиком Морзе, который кричал в микрофон: «СОС! СОС! СОС! На помощь! На помощь! Мы тонем! Наши координаты!» Он швырнул микрофон в переборку. Огни снова замигали. «Черт! Черт! Черт! Ничего не работает!» Гослинг схватил его за руку и развернул к себе лицом. «Капитан, ну нужно убираться!» — заикаясь, проговорил он. «Вода поступает слишком быстро. Насосы не успевают ее откачивать, если взлетят остальные бочки. Я видел 4 июля и знаю, что такое фейерверк. Валим с этого корыта! Спустить шлюпки!» Гослинг уже отдал этот приказ, а также сказал надеть защитные костюмы, как их учили, но из-за суматохи, паники и дикой качки большинство людей, скорее всего, его не расслышали. «Идем!» — сказал капитан. Он двинулся к выходу первым, Гослинг за ним следом, но до двери они так и не добрались. Ужасный, оглушительный рев разорвал ночь. Пол под ними вздулся. Рулевая рубка разлетелась дождем щепок, стекла и искореженного металла. Гослинг выполз из-под обломков. Из множественных порезов у него на лице сочилась кровь. Он нашел останки Морзе. Стальная балка разорвала его пополам. Все произошло очень быстро. Гослинг доковылял до лестницы и стал спускаться с надстройки, палуба за палубой. Туман, казалось, поредел, сменившись клубящимся черным дымом. Гослинг почти добрался до спардека, когда новый взрыв подбросил его в воздух, и сверху посыпались балки и пылающие листы металла. Он попытался освободиться, но нога крепко застряла. «На помощь!» — закричал он. — Сюда! На помощь!